Шарлотта забыла обо всем на свете. Она могла следить лишь за ходом мысли Виктора Ренсома Старлинга и восторгаться, например, тем, как эффектно, благородно и величественно выглядит его лицо в перепадах яркого света и глубокой тени. Всякий раз, когда он энергично взмахивал рукой, его белые пальцы взмывали, словно пучок ярких молний. При каждом шаге его великолепный пиджак, казалось, играл новыми и новыми оттенками. Да, это он, тот самый ученый, преподаватель, мыслитель, который откроет ей самые сокровенные тайны жизни. Именно о таком наставнике для своей любимой ученицы мечтала где-то там, далеко, за голубыми горами, мисс Пеннингтон. В этот момент, в этом театральном полумраке, когда главный герой этого величественного спектакля попадал в эффектную игру света и тени, когда он оказывался рядом со спроецированным на экран портретом другого человека, человека, перевернувшего представление людей как биологического вида о самих себе, когда свет, отраженный от экрана, уже не освещал, а освящал всех, сидевших в аудитории, когда вокруг голов всех студентов появилось что-то вроде сияния, образовано легкими прядями волос, вздымавшимися и закручивавшимися там и сям в некую бледно-золотистую кисею, именно тогда Шарлотта и ощутила прозрение и озарение. То, что она почувствовала, то, что предстало перед ее мысленным взором, невозможно было выразить в словах. Впрочем, этого Шарлотте сейчас и не требовалось. Кому и что она может сейчас объяснить, зачем это нужно в такую минуту, когда весь мир, жестокий и скорбный мир, плоти и животной агрессии, жаждущий добраться до этой плоти, перестал существовать. Выходя из корпуса Филлипса в главный двор, Шарлотта краем глаза заметила, что Джилл, девушка, сидевшая на лекциях рядом с ней, спускается по лестнице буквально на ступеньку позади. Но Шарлотте не хотелось сейчас говорить с ней, да и ни с кем вообще. Она хотела как можно дольше сохранить то настроение и то состояние, которые возникли у нее во время лекции. Еще там, сидя в верхнем ряду амфитеатра, она воспарила над обыденным миром, перенеслась в иную реальность, туда, где властвовали чистые идеи, туда, где людям была ведома радость открытий, где можно было видеть и прошлое, и будущее, как два океана с вершин Дарьена. О, Дьюпонт! Дарьен – восточная часть Панамского перешейка, находится между Дарьенским заливом на побережье Карибского моря и заливом Сан-Мигель на побережье Тихого океана. Частично является территорией Панамы, частично – Колумбии. За прошедший час погода, следовало признать, лучше не стала. Более того, на улице даже как-то потемнело. Небо окончательно затянуло тучами, ветер разгулялся не на шутку, но готические замки университетских корпусов были построены так, чтобы противостоять любым стихиям. Чтобы вселять в души их обитателей царственную уверенность в своих силах и веру в то, что когда-нибудь человек обуздает силы природы и подчинит их себе. О, великие зодчие! О, мастера резьбы по камню! О, величественное сооружение, равных которым не будет построено уже никогда! О, великая крепость, хранилище знаний и памяти многих поколений, ключ к идеям, которые заставляли людей совершать подвиги и вершить историю, ключ к успеху в жизни, к достижению всех целей! О, символ престижа и авторитета, заключенный в одном упоминании твоего имени! О, Дьюпонт! Дьюпонт, о, Шарлотта Симмонс, причастившаяся дьюпонтских тайн. Тьфу ты, блин. Наперерез Шарлотте уже двигался человек-гора, Джорджо Йоханссон, с заискивающей улыбкой на устах. И откуда он только нарисовался?